В третий раз подошла очередь Фимы, но с фронта не было вестей, и мы пропустили вперед веселую старушку, которая норовила и снять побольше, и чего-то там заначить. На гроб она мне сообщила с торжествующей улыбкой и выразительно глазами вниз. «Туда не хочется, а готовиться надо». «Несут!» — ликующе крикнул мальчик, увидев двух здоровых инкассаторов с охраной, вооруженных до зубов с мешками денег. На протяжении получаса Фиме отсчитывали деньги перед микрофоном. Вся очередь слушала, какими тут пахнет сбережениями. Складываем деньги в портфель, застегиваем, выходим из банка. «Ну, Господи, помогай в напастях и треволнениях мира сего, избави нас от всякого злого обстояния». Облик Серафима выражает полное абсолютное напускное спокойствие. Единственная им была допущена ошибка резидента. До самого подъезда за нами бежал невнушающий доверия субъект, крича: «Мужчина, мужчина, вы забыли паспорт!» Все были немного не в себе от того, что надо быть исключительно осторожным и предельно внимательным. После того, как Фима сделал выговор Рите и еще раз объяснил, как себя следует вести человеку при деньгах на улице, в лифте, в сберкассе или дома, Кеша входит в дом с новой порцией снопов, а дверь не заперта. При этом взору входящего открывается такая картина. В комнате на столе высится гора Фудзи из банкнот различного достоинства, будто с минуты на минуту привезут партию героина. А Серафим, как обыкновенный наркобарон, стоит в туалете с открытой дверью, отливает. Не говоря уже о Рите, которая самозабвенно смотрит по телевизору передачу о Пушкине и вообще ничего не видит и не слышит. Если со стороны посмотреть на наше содружество, подсчитывающее деньги, можно было подумать, что снимается кино с участием Роберто Де Ниро, режиссером Квентина Тарантино. Серафим, слегка небритый, в махеровой кофте с кожаными налокотниками, сидел в конце стола и таинственно улыбался, отвечая односложно и не впопад. Вскоре выяснилось, что он куда-то задевал свой слуховой аппарат, и вся эта загадочность благополучно компенсировала его глухоту. Поэтому, когда неожиданно позвонили в дверь, мы даже не обратили внимания, зато Рита вышла в коридор и быстро открыла. Кеша накинул одеяло на гору денег, и все застыли, как на спиритическом сеансе, глядя на стол и прислушиваясь к голосам в коридоре. «Сахару не надо? Мешок недорого!» — послышался хриплый бас. «Нет, не надо нам сахару!» — закричал Кеша, боясь, что Рита скажет. «Нужно! Будем варить варенье когда-нибудь!» — и пригласит продавца сахара на кухню. Единым фронтом мы двинулись к двери. Продавец, приезжий мужик в тельняшке и ветровке, посмотрел на эту шеренгу, явно настроенную недружелюбно к нему и его сахару, и ретировался. «Никому не открывать! Договорились ведь, никому не открывать дверь!» — возмутился мальчик. «А вы тут устроили проходной двор! Осталось только явиться преподобной Вере из общества свидетелей Иеговы, которая названивала Маргарите и по телефону давала ей божественные наставления, хотя они абсолютно друг с другом не знакомы. Более того, эта Вера стала предлагать заглянуть к Маргарите на огонек. Тут Фима проявил бдительность и устроил жене скандал. Пришлось Рите продолжать учиться на заочном. «Мы уже скоро переходим к Иисусу», — с гордостью говорила Рита. «Только сейчас, за все это время», — удивлялся Фима. Потом ей позвонила с такой же целью Надежда. Но Рита вежливо отклонила Надежду, сославшись на то, что у нее уже есть Вера. «Вера наш человек», — созналась Надежда. «Осталось только начать трезвонить еще одной прохиндейке по имени Любовь», — сказал Кеша. Теперь нужно было поменять доллары на рубли, а уж потом забрасывать в строй управления, где как-то запросто сказали: «Привозите все целиком, осталось 2 дня, вы рискуете, надо заключить договор». Мы упаковали доллары и евро в полиэтиленовый пакет, положили деньги на дно огромной сумки, сверху набросали Фиминой рубашки не первой свежести. Вроде мужики едут в прачечную стирать белье, а не везут охапку валюты в какой-то левый банк для обмена. Видите ли, эту квартиру можно покупать только за рубли. А мальчику присоветовали одного банкира, замечательного тем, что порядочную сумму он обменивает с минимальным процентом. На молниеносном военном совете постановили, что в оперативную группу вольется Серафим. «Ему будет интересно», — сказал мальчик. Фиме велели сбрить щетину, надеть шерстяной черный костюм-тройку, подаренный дедушке внукам со своего плеча сразу после защиты диссертации, галстук, модные ботинки и швейцарские часы.